Престидижитатор Сталина. Предисловие. Как написать идеальный роман? Чаще всего предисловия бывают двух типов. В первом рассказывается биография автора с упором на его гениальность, для того, чтобы подвигнуть читателя на прочтение этого опуса. Во втором содержится краткое изложение содержания. Если автор заранее понимает, что опус его читать не будут, но хоть смогут обсудить его с другими людьми. Я же пойду по третьему пути и вкратце изложу, как написать идеальный роман, который будет помещен после предисловия. Идеальный роман написать очень просто, ведь в интернете куча руководств, следуя которым автор обречен на создание гениального произведения. Открываем Яндекс, переходим по первой же ссылке и узнаем, что сначала нужно выбрать жанр произведения. Вот это уже странно, ведь любое произведение является фантастикой, так как все авторы пишут о том, чего на самом деле не было и описывают все совершенно не так, как оно было на самом деле. Разве что авторы телефонных справочников стараются отойти от канона, но их, бывает, заносит. Главное, что удалось выяснить, это то, что писать нужно фантастику. Но если в романе описывать то, что будет, то придется придумывать и несуществующий антураж, причем придумывать его так, чтобы и современникам автора было понятно, о чем он пишет. Но здесь серьезная засада. Например, в первой части «Одиссея» Кубрика экраны телевизоров были плоские и прямоугольные, однако современники это не восприняли, и во второй части киноэпопеи экраны пришлось сделать овальными и выпуклыми. А так как нашей фантазии на предвидение может не хватить, а мастерства не хватит описать предвиденное понятно, про будущее мы писать не будем. Писать про прошлое гораздо проще, но и здесь имеется засада. Многое из того, что далеким предкам казалось очевидным, наш современник не то что не поймет, но и переврет с точностью наоборот. Почему «Война и мир» в момент написания считался порнографическим романом? Из многих сотен современников на этот вопрос правильно ответило лишь два человека. Один человек был старушкой-историком, доктором наук и профессором, а второй – вообще шведом, работавшим профессиональным переводчиком классической русской поэзии на шведский. А на вопрос, кем работал Костя, который привозил в Одессу шаланды, полные кефали, вообще никто ответить не смог. Но есть способ эту засаду обойти. Нужно всего лишь в исторический контекст поместить как раз нашего современника, который будет для читателя излагать события на понятном этому читателю языке. Проще говоря, писать нужно про попаданца. Про что писать стало понятно. А вот как, на этот вопрос тот же Яндекс дает не просто простой, но и весьма наглядный ответ. Смотрим в Яндекс картинках и видим разноцветное что-то, напоминающее пирамиду Парето, или пирамиду Маслоу. Нам без разницы на какую, поскольку обе они никакие не пирамиды, а просто полосатые треугольники. Треугольники, но дающие полное понимание того, из чего состоит идеальный роман. Основанием любого романа является большой и толстый эпилог, на основании которого строится, чуть меньшего размера, кульминация. Затем ставится развитие сюжета, поуже, потом, все уже и уже, поворот, завязка действия, небольшая экспозиция, а последней сверху ставится маленький треугольный пролог. И все, кроме пролога и эпилога, перемежается разными лирическими отступлениями, интерлюдиями и ретроспективами. Все просто, можно начинать писать, но не тут-то было. Как говорила всемирно известная Маша всемирно известному медведю, кажется, в 19-й краткой серии говорила, главное, красиво поклониться, а для книги таким красивым поклоном будет ее название, на основании которого читателю сразу должно быть ясно, что, 1, произведение оригинальное и, 2, содержание интригующее, а потому читать его не просто стоит, а просто необходимо. Исходя из вышесказанного, переходим к ниже следующему. Раз роман у нас про попаданцев, то герой должен помогать Сталину и рассказывать ему, как правильно жить с промежуточной башенкой и командирским патроном. Раз про Сталина, тут в очередной раз засада. У Сталина уже были советники, тайные и явные, соколы, сталинские, естественно, инженеры, врачи, мотористы, военные всех мастей, даже собачьи парикмахеры. Трудно даже представить, кто еще к Сталину не попадал. Хотя вроде престидижитаторов у Сталина еще не было, так что можно приступать к написанию идеального романа. А раз можно, то и приступим. Итак, пролог, в котором читателю демонстрируется главный герой, а также показывается, почему он именно герой, а не гад какой. Светка позвонила мне очень вовремя. Я не успел нажать кнопку «Купите», денежки за билет в Крым остались при мне. потому что вместо каникул в Крыму мне предстояло оказывать срочную помощь Витьке. Светка, как старшая сестра, была, конечно, занудой, но ей я отказать не мог. У меня даже мысль такая не могла возникнуть. Ведь с 8 лет сестра заменила мне мать, а вот отца мне заменил как раз Витя, ее муж. Тогда, 10 лет назад, он еще Светкиным мужем не был, но когда у сестры остался выбор либо бросить институт и зарабатывать нам на пропитание или отдать меня в интернат, он-то ей предложил иную альтернативу. И 2 года работал на 3 работах, чтобы нас всем обеспечить. Просто так, а женой его Светка стала уже после получения диплома. Теперь Витя работал на тех же 3 работах, технологом на турбинном заводе, преподавателем в заводском техникуме и замзав кафедрой в институте. Ну, получалось это у него очень хорошо, но еще он был психом. Это его сестра так называла, потому что Витя был еще и реконструктором. Не толкиетутым придурком, а серьезным таким реконструктором. Он делал всякое древнее по древним технологиям, а затем это древнее по древнему использовал. Конечно, дома с этим не развернутся, и я не удивился особо, когда узнал, что он сломал пальцы. Единственное, что показалось мне не совсем нормальным, было то, что сломанных пальцев оказалось сразу 7, но он смог. Для очередной своей реконструкции он прикинулся Доппельсолднером и, как и положено каждому уважающему себя Доппельсолднеру, обзавелся Цвайхендером. И на встрече с такими же психами заспорил с кем-то по поводу, можно ли Цвайхендером было рубить пики врагов. И, чтобы доказать свою правоту, не нашел ничего лучшего, как рубануть по толстой ветке черемухи. Ну что, ветка перерубилась. Но почти 2-метровый меч заодно решил перерубить и ствол этой гадины, но в нем застрял, и спружинившая ветка очень метко врезала по рукоятке, которую Витя крепко держал 2, как и положено, руками. В Калуге врачи и не такое видели, так что пальцы какими-то пластиковыми фигнюхами зафиксировали и пообещали, что через месяц все срастется. Но Вите срочно нужно было подготовить для техникума методичку по своему курсу, а стучать по клавишам он внезапно оказался не способен. Ну, Светка меня постучать и позвала. Как я и ожидал, у Витьки даже черновиков не было. Он вообще преподавать умел и любил, но бюрократию ненавидел, так что эту методичку он мне прямо из головы и диктовал. Потом надиктованное читал, ругался, рассказывал, что в написанном не так, ну, чтобы я не чувствовал себя идиотом, выполняющим ненужную работу, наверное, и диктовал снова. Но я не расстраивался, ведь рассказывал-то он все очень интересно, и очень понятно, как он всегда это делал. Когда мы остались вдвоем со Светкой и он предложил помощь, год я в школу не ходил, потому что переехал как раз к нему в Калугу, а Светка осталась в Москве учиться. Витя тогда был слегка не от мира сего, и он просто забыл записать меня в школу. Забыл, потом решил, что в этом году уже поздно, и учил меня сам. В результате школу я закончил в 15. После вступительного экзамена я, в 9 лет, был зачислен сразу в 6 класс, потому что про 7 директриса даже слушать не захотела. Правда, пользы большой школа мне в результате нанести не смогла. За время учебы в 6 я учиться почти разучился, поэтому в институт пошел, который попроще и подешевле, в железнодорожный. 3 курса уже закончил, зато снова научился учиться. Появился шанс перевестись на бюджет, но для этого нужно было стать отличником. Витя, конечно, сильно помог, поэтому я не просто с благодарностью, но и с радостью 10 дней стучал по кнопкам. А когда достучался, Витя попросил меня заодно привезти и стул, и заказанный ему какого-то тамошнего мастера исток. Ну, для Витьки я бы хоть танковую пушку согласился привезти, но исток-то, тот еще дрын, в автобусе везти, могут возникнуть ненужные вопросы у правоохранительных. Однако права у меня уже есть, да и 18 2 недели как стукнуло. Так что поехал я на Светкином пассате. То есть сначала поехала сама Светка, в деревню прилично южнее Козельска, где летовали у бабушки с дедушкой ее дети, а вот в Тулу я поехал уже один. Из Калуги мы выехали еще затемно, так что позавтракать получилось уже в деревне, а так как время поджимало, я лишь кое-чего покидал в рот и, загребя из стоящей на веранде банки горсть тыквенных семечек, Витькина мать их для внуков держала, искренне считая, что эти семечки от глистов помогают, ну а мне они помогут время скоротать, если тульский мужик задержится, сел за руль и помчал, не очень даже и помчал. Кузнец в Туле меня ждал через 4 часа, я позвонил ему, уточнил, навигатор показал, что ехать максимум 2,5. Правда, по дороге я увидел стоящий как-то боком автобус. Остановился, подумал, случилось что? Случилось, но не страшное. Автобус сломался, и возле него стоял народ, громко ругаясь на водилу, на что водила, используя все богатства русской речи, объяснял, что другого автобуса у него все равно нет, а всего через 3 часа пойдет другой, к тому же от остановки он проехал меньше километра и все успеют до нее вернуться. Раз уж остановился, я слопал положенный с веткой бутер, народ тем временем почапал к остановке, а одна бабулька, взвалив на спину немаленький рюкзак и взяв за руку мелкую девчонку, пошла вперед. Девчонка, правда, упрашивала ее поймать машину, но бабулька сказала, что денег нет, так что ножками-ножками. Ну, мне тоже туда же ехать, я остановился и предложил подвезти, все равно по пути. Насчет денег я сказал, что машине все равно, сколько внутри народу, и переложил свой немудреный багаж на переднее сиденье, чтобы им было удобно сидеть рядом. Когда они сели, поинтересовался, куда они направляются. «Нам до свинюшек», — ответила девочка. «Надо же, никогда не слышал», — удивился я названию. «И не услышишь, коль не местный», — засмеялась бабулька. «Там поворот, я скажу где, там нас и высадишь, а 4 километра мы быстро дойдем. А дорога там есть, по ней и пойдем, так уж лучше поедем. 5 минут потеряю, зато увижу, что это за свинюшки такие». Ехали мы 15 минут. И за это время я успел узнать про эти свинюшки буквально все, причем начиная с основания деревни. У крестьян, а деревню так местные прозвали, невзирая на официальное название, оказывается, очень меткие прозвища буквально сами образовываются. А деревенька оказалась прикольная, и народ в ней тоже. Встретивший бабку с внучкой дедок со мной тут же расплатился, причем натурой, невзирая на некоторые с моей стороны возражения. За рулем все же семечки особо не погрызешь, нужно на дорогу смотреть. Ну да ничего, до Тулы доеду, там мужика ждать как бы не час придется, так что и эти сгрызу. Правда, когда я вырулил обратно на шоссе, передо мной успела влезть здоровенная автоцистерна-бензовоз с прицепом, которая уж точно никуда не спешила, да и прицеп этот довольно сильно болтала, так что и не обогнать. Ну я и не обгонял. Правильно делал. 5 минут этот прицеп вообще отвалился и упал в канаву на противоположной стороне дороги. Я, конечно, порадовался, что теперь можно будет и побыстрее ехать, и немедленно педальку притопил. Оказалось, не зря притопило, может быть, и зря. Цистерна рванула, когда мне до нее оставалось 50 метров ехать. Хорошо еще, что взрыв в основном был направлен в противоположную от дороги сторону, так что Пассат всего лишь слегка подвинуло к обочине. Почему-то я, вероятно с испугу, вцепился в лежащую на соседнем сиденье сумку, и когда машинка резко подвинулась, мне ее кинуло на колени, перед рулем, да так, что руль почти заклинило. Хорошо еще, что дорога шла прямо и срочно поворачивать не требовалось. Плохо было то, что упала эта цистерна под высоковольткой, и по столбу пламени с проводов долбанула нехилая такая молния, очень нехилая. И как раз когда я мимо этой цистерны проезжал, ощущения были те еще, мне показалось, что молния эта прямо в машину долбанула, волосы у меня дыбом поднялись и свирепые такие мурашки по всему телу побежали, да и в глазах какая-то марь мошки, но проскочил, 100 метров остановился, вылез, машину осмотрел, нет, вроде все в порядке, правда радио накрылось все же, но музыку можно и через телефон послушать, так что отдышался, походил вокруг, подождал, пока пожарные приедут, и поехал дальше. Совсем уже не спеша, мужик, если что, подождет немного. Начало. Часть, где вкратце показывается та глубокая ситуация, в которой оказался герой. Когда в машину долбанул разряд с высоковольтки, мне показалось, что электричество это сплело вокруг меня какой-то кокон, и так в этом коконе и застыло. Вместо машины я оказался внутри как будто сетчатого мешка, сплетенного из бледно светящихся каких-то прожилок. А вот вокруг этого кокона все было очень интересным. Во-первых, из кокона я увидел, как Пассат медленно проехал еще 100 метров, остановился, и из него вышел какой-то парень. То есть я вышел. И во-вторых, интересным было то, что я понимал, что там, это тоже я. И тот я осмотрел машину, затем как-то быстро, и очень странно, снова в машину влез, после чего Пассат, со скоростью болида Формулы-1, задом промчался обратно буквально сквозь меня. Пламя из цистерны как-то влезло обратно в нее и погасло, Грузовик к ней словно подлетел, а не подъехал. Цистерна выпрыгнула из канавы и потащила тягач обратно, откуда он приехал. Потом какие-то другие машины помчались задом, все со скоростью реактивного самолета. Затем, на секунду стало темно. Буквально через несколько секунд, и непонятных миганий, зеленый лес вокруг вдруг потерял листья. Затем на земле выступил снег, потом снег исчез и лес зажелтел, снова зазеленел, снова побелел и снова, и снова. Почему-то я стал считать эти странные циклы, которые становились все короче и короче. Меня посетила забавная мысль, что это время пошло назад, и я снова стану маленьким, но после того, как насчитал уже чуть больше полусотни, сообразил, что маленьким я точно не стану. И это меня рассмешило, но считать я почему-то не прекратил. Где-то на счете 70 дорога пропала, точнее, стала проселком, на сотни с небольшим исчез и проселок, а на счете слегка за 200 с легким звоном исчез и окружающий меня кокон, что стало неприятной неожиданностью. В коконе я висел где-то метрах в полутора над землей, причем в положении сидя, и когда он пропал, я свалился хорошо еще, что в какой-то куст, то есть хорошо, что не на какой-то острый пенек. Меня посетила мысль, что раз я в машине место взрыва успешно преодолел, то у меня и дальше все будет нормально, и у Светки, и у Вити. А вот у меня, который вместе с коконом отмотал 200 с лишним лет взад, все будет несколько иначе, точно иначе. Тут нет ни машины, ни даже дороги, вообще один лес кругом. Правда, с местом все было ясно. Кокон висел, никуда не двигаясь, и со временем тоже вроде ясно. Если я правильно считал эти обратногодовые циклы, то получается, что я, вообще ровесник века. Правда, века 19-го. Зато, сразу понятно, что делать. Надо срочно в народ знания нести, к царю-советникам устроиться. Насколько я учил историю в школе, в это время в России как раз царь главным был. А какой именно царь? Я у первого встречного спрошу, и единственная проблема, не было этих первых встречных в пределах видимости. Правда, я точно знал, где они водятся. От свинюшки, новое название деревни я успел забыть, я успел отъехать километров 4 поперек и километров 5 вдоль, километров 6,5 напрямки получается, а по словам бабульки деревни уже лет 300 было, так что идти надо примерно вон в ту сторону, по дикому лесу, да еще с тяжеленной сумкой. То есть не тяжеленный, а просто тяжелый, точнее даже очень-очень тяжелый, но и я мальчик нехилый, однако в дебрях сумка будет за ветки цепляться, с ней через какой-нибудь завал пробираться намучаешься. То есть я сначала уже намучился, и только потом сообразил, что если ее прикопать в укромном, но заметном месте, то потом за ней будет несложно вернуться, с крепкими мужиками, которые все эти завалы лесные разгребут. А тут как раз вышел на место, где дерево очень приметное дерево было. Так что достал из сумки нож, сам ковал, вырыл ямку. В сумке была коробка с зажигалкой Zippo и флаконом с фирменным бензином. Это я для тульского кузнеца как раз вез. Вещь полезная, закопав сумку, я полил землю бензином, так что звери ее не выкопают. А то земля-то в диком лесу довольно мягкая, очень недолго мягкая, а потом сплошные корни, фиг их покопаешь. Правда, бензин скоро совсем испарится, ну да ненадолго, сумку я тут оставляю. Погуляв по лесу еще с час, я преисполнился некоторыми сомнениями. Понятно, что буду я каким-нибудь дворянином, ну или еще кем-то важным, но как это довести до первых встречных? Одет я, конечно, по последней моде, но модны ли сейчас рваные на коленках джинсы, а еще встреча с кустом? Джинсы с дырками на заднице даже в моем времени особо модными не считались. Правда, дырки не очень-то и большие, судя по погоде и листьям на деревьях, меня здесь выбросило где-то в начале мая, так что хотелось выйти к людям побыстрее. Было не то, чтобы очень холодно, но очень свежо. Излишне, я бы сказал, свежо, но то ли я неверно направление выбрал, то ли пошел не в ту сторону, то есть я изначально шел не в деревню, пойди найди ее в диком лесу, а в сторону дороги, которая в нее вела. Но если сейчас не было шоссе, то могло не быть и дороги от шоссе к деревне. Хреново. До Тулы, которая точно уже есть, пешком топать несколько суток, а дело уже к вечеру идет. Я уже приготовился начинать расстраиваться по этому поводу, но услышал какой-то стук, похожий на стук топора дровосека, как его изображают в мультфильмах. Стук придал мне сил, и я побежал на звук. Оказалось, не напрасно. Через пару минут я увидел, как какой-то мужичонка вырубает в лесу палку. Правда, когда я его окликнул, Мужичонка испуганно дернулся, скакнул в мелкий ельник и скрылся, и на все мои ау не отзывался. Ну и ладно, немного побродив в поисках мужичка, я увидел тропинку, то есть что-то, тропинку напоминающее, но, пройдя по ней с километр, я поверил, что скоро выйду к людям. Вокруг все чаще стали попадаться высокие пеньки от срубленных, криво и очевидно, в попыхах, тонких берез. А еще через полчаса я наконец увидел деревню. Ну что, по крайней мере, не замерзну. Домов в деревне было немного, но они все же были, и из одной трубы даже шел дым. Так что первую часть моего квеста можно считать пройденной, я вышел к людям. Правда, до меня дошло, что местного, то есть современного языка я не знаю, но проблемы будем решать по мере их поступления. Вздохнув, я вошел в деревню. Будем считать, что вошел. Улицы как таковой в деревне не было. Стояло несколько домишек, в разнобой стояло, между домами росла, точнее, начинала расти, трава, и ни одной живой души не было видно. То есть пока я ближе не подошел, видно не было, а когда я подошел к окружающему один из домов плетню, из дома выскочил мужик в какой-то рогатиной и, нехорошо на меня глядя, спросил сиплым голосом: «Кто такой? Чего надо?» Вопрос, конечно, неожиданный в смысле, я ответ на него как-то продумать не успел, и не успел мужику ответить. Из того дома, в котором труба дымила, вышел уже другой персонаж, мужчина, возрастом, я бы сказал, заметно за 40, причем в мундире, сразу напомнившим мне фильм «Гусарская баллада». Пока я разглядывал это чудо, сзади меня незаметно образовалась уже толпа мужиков, причем все почему-то были с такими же, как у первого, рогатинами. Поэтому когда чудо крикнуло ей: «Ведите его ко мне», я сразу послушался и подошел, не ожидая подталкивания этими дубинками. Ну а дальше все пошло уже лучше, хотя, как сказать, в общем, не так, как я ожидал. «Ты кто, беглый?» «Нет, я дворянин». «А почему оборванец?» «Врать не смей мне». Тут я сообразил, что чудо был в изрядном подпитии, думаю, в нынешнее время это состояние так правильно называть. В лесу упал, порвался. «А, так это твою убитую лошадь давеча мужики нашли. Изрядно тебе покуролесить пришлось, ладно, заходи», и это сопроводил довольно длинной фразой на французском. Языка я не знал, но на слух, да и, насколько я помнил, нынче дворяне как раз на французском и разговаривали. «Извините, я французским не владею». «А чего так?» Хозяин поместья, как я понял статус чуда, очень удивился. «Так ты не дворянин, я из Америки приехал». «Да you speak English?» Немедленно отреагировал он. «Yes, sure». По-английски я говорил пока со словарем, а с людьми еще стеснялся, но тут выпендриваться было явно неуместно. «Какой я тебе Шура? Я поручик Свинин, Александр Григорьевич. В отставке. Рад познакомиться, а я, Никита Алексеевич Павлов». «Павлов, говоришь? Понятно. И где тебя носило, Никита Алексеевич?» «Павловка-то 6 лет как сгорела. Я тебя, конечно, туда отвезу, мужикам скажу, что подвезли, но где ты там жить-то собрался? Знаешь что, оставайся сегодня у меня, я прикажу баньку стопить, попаришься, тебе переодеться-то будет во что? Ах да, волки. Ладно, из-под ней найдем, а штаны скажу бабам залатать. Извини, мои тебе точно не сгодятся, потому что в них дырка побольше, чем в твоих». Поручик пьяно рассмеялся, затем сделал серьезную морду и, повернувшись к стоящим поодаль мужикам, распорядился: «Баню топить, обед нести, гостя уважить». Что означало последнее, я даже понять не пытался. Но когда мы с Александром Григорьевичем зашли в его избу, следом зашла какая-то баба, которая без тени смущения потребовала: «Барин, давай сюда порты твои, сымай давай быстрее, я их сейчас же починю да сполосну, из бани целые и чистые наденешь». Да, в рваных джинсах тут ходить явно не принято, да и поддувает. Снял, тем более баба протянула мне какое-то одеяло укрыться, поскольку в доме, несмотря на топящуюся печку, было тоже не очень жарко. А до бани нужно было еще дожить. Первое и второе поручение поручика мужики явно имплементировать не спешили. Совсем не спешили, так что начинать общение с хозяином пришлось с куска черного хлеба с салом и стопки какого-то вина. Не водки, какой-то ягодной наливки, по-моему смородиновой. Но и она в общем-то согревает, а через час, к тому моменту, когда мужики баню подготовили, я узнал историю свинюшки гораздо детальнее, а заодно и свою историю. Мужики 2 дня назад нашли в лесу, неподалеку от Тульского тракта, дохлую лошадь, точнее, то, что от нее волки оставили. Где этот тракт находился, я понятия не имел, но лошадь оказалась верховая. На обглоданном черепе оставался какой-то трензель. Очевидно, я на этой лошади и ехал в свое сгоревшее поместье, и на меня напали злые волки. Штаны я, понятно, в драке с ними порвал, но повезло, остался жив. А вот лошадке не повезло, волки ее сожрали вместе с седлом и сумкой, в которой мои бумаги были. Там поблизости нашлись и обрывки сумки, и клочки бумаги. А родитель мой, то есть Алексей Петрович Павлов, еще до войны с женой немкой из поместья уехал в заграницу, да там, по слухам, и помер. Перед отъездом он, договорившись с соседом, официально поручил ему присмотр за имением, а посему крестьян из сгоревшего поселка местные власти передали, временно, до объявления наследников, под опеку поручику Свинину. Ну а раз наследник объявился, ты пойми, объяснял мне уже в дупель пьяный Александр Григорьевич после бани, я не из тех Свининых, даже не родственник какой дальний, и сам я тебе бумаг выправить не могу. В губернии-то бумаги выправит, но дело это не быстрое, а без бумаг ты ведь даже до Тулы не доедешь, беглых-то нынче сразу в казенные заводы отправляют, а споймавших их изрядно награждают. Ты уж поживи пока у меня, то есть в Павловке, в родной деревне, но как бы под опекой. Настойка смородиновая, она сближает. Свинин мне рассказал все про мою прошлую жизнь, а я поделился с ним своими знаниями латыни. То есть ин вино верита с поручикой без меня знал, а вот дигнус фемина нон пенис канини для него оказалось новым словом в лингвистике, и он второй половиной этой фразы завершал каждое свое высказывание до тех пор, пока не уснул прямо за столом. А я оказался покрепче, ну, или Александр Григорьевич еще до моего появления в деревне успел изрядно к беседе подготовиться, так что к отведенной мне клетушке спать сам дошел, где и проспал до полудня. А еще через день я очутился в этой Павловке. Через день, потому что штаны мои бабы латали почти два дня, и, хотя один карман с задницы испарился, с первого взгляда я бы не определил, где они порваны были, и со второго, тоже, разве что на ощупь. Заплатки мне показались более жесткими, так что в Павловке я очутился уже в целых штанах, и с бумагами, которые, правда, остались у Свинина. Он-то, оказывается, с месяц назад купил кузнеца, но тот, зараза такая, взял да и помер, даже до Свинина не добравшись. Так как кузнец помер еще где-то на севере Подмосковья, в местной церкви его не отпевали, да и покойника в качестве такового отставной поручик еще не оформил. Далеко до Тулы было ехать, чтобы бумаги нужные выправить, да и дело это было несрочное. А так как кузнеца тоже Никитой звали, может, зря я хвастался, что вот такой нож, коим от волков и отбился, сам отковал. Понятно, что с пьяну, однако бумагу мы подписали полезную. Я доверяю и впредь управлять поместьем Павловка поручику Свинину, а поручик Свинин назначает дворянина Никиту Алексеевича Павлова своим единственным наследником. Там еще много чего написано было, так что терминировать отставного поручика мне становилось исключительно невыгодно, но если подождать. Александру Григорьевичу, оказывается, было уже слегка за полтинник, а в это время, насколько я помнил из учебников, средняя продолжительность жизни были меньше тридцатника, так что поживу пока так, освоюсь. Экспозиция, в которой глубокая ситуация конкретизируется, и глубина которой становится понятна и самому герою. По прямой до Павловки, как сказали мне мужики, было верст 5, но по прямой кроме довольно-таки непроходимого леса ничего не было, так что ехали мы по в принципе, это можно было назвать и дорогой. На маршруте деревья выше 3 метров почти и не встречались. Мы, это я, два мужика, поочередно правившие телегой, и 6 баб и девок. Меня несколько удивило, что в 7 деревенских избах у Свинина крепостных проживало почти 2 дюжины семей, сколько точно, он не сказал, а эти 8 человек были теми, что остались из павловских крестьян. Я поначалу даже удивился такой высокой смертности, но одна из девок, по имени Матрена, сообщила, что померли-то 4 мужиков и 5 баб, а остальных мой щедрый хозяин продал, поскольку прокормить не мог. Собственно, эта Матрена сама-то оказалась не из Павловки, мне ее Александр Григорьевич выдал в качестве компенсации за утраченное, как и прочих баб, а старожилами Павловки были лишь 2 мужиков. Причем их Свинин не продал по очень простой причине. Старший, Аким, был единственным печником на всю округу, а младший, Авдей, в те времена являлся круглым сиротой и на него покупателя не нашлось. Ну а позже он освоил деревянное дело и всю деревню снабжал очень высококачественными граблями, да и телегу при нужде мог починить. Сейчас ситуация изменилась, и печники новые появились, и грабли Авдей на два поколения вперед настрогал. Так что с мужиками было ясно, а баб и девок мне свиньин спихнул потому, что в его деревне баб было просто лишку. Хотя и о причинах такой щедрости она мне тоже поведала. Сообщила, что мне ее можно в общем, простым русским языком сказала, что мне можно с ней делать. А вот самому свиньину с ней этого делать было нельзя, поскольку она как раз его дочерью и была. «Да ты не удивляйся, барин», — ответила девка на мой недоуменный вопрос о причинах, по которой тот родную дочь ко мне отправил со столь незатейливым предназначением. «В деревне-то почитай все первенцы, кому меньше дюжины лет, его дети. Как жена его померла, так он баб и начал», и снова повторила это простое русское слово. «Нынче-то он для сего новых девок покупает, каждый год по паре». Она уточняющий вопрос Матрёна сообщила, что ей-то уже 13. «Я, конечно, понимаю, гормоны и у меня имеются, а времена нынче простые, но глядя на остальных баб, я подумал, что мне предстоит долгое воздержание». Впрочем, долго на эту тему размышлять не вышло. Мы приехали в Павловку. Оказалось, что свиньин не наврал. Деревня сгорела вся. Лишь стоящая метрах в 200 от деревни на невысоком пригорке кузница уцелела. Хорошая такая кузница, как на исторических картинках. И в ней, точнее в крошечной избенке пристройки, можно было даже жить. И дверь довольно плотно в ней закрывалась, и окна, правда крошечные и заделанные какой-то мутной пленкой, оставались целыми. И внутри избы даже печка была, русская, но так как домик снаружи оказался размером примерно 3,5 на 4,5 метра и печка занимала 2/3 внутреннего его пространства, я не представлял, как мы все в нем даже стоя поместимся. Но думать нужно было вовсе не о ночлеге. Жрать-то мы все что будем, по дороге, а в телеге ехал только я, мужик-водитель кобылы и иногда Матрёна, отвечая на мои вопросы, бабы постоянно что-то рвали, траву какую-то. Как выяснилось, крапиву, чтобы щей сварить. Вареная крапива, да без соли, деликатес строго для гурманов, к каковым я не относился. У мужиков был еще небольшой запас репы в корзинке с крышкой, но ее решили не готовить, потому как еще пища есть. А репы в корзине, ее называли коробом, на взгляд было килограмм 5 от силы, на 9 это один раз откушать от души. Я с большим интересом поглядел, как один из мужиков добыл огонь, стуча железякой по какому-то камню. Очень удобный способ, но не очень эффективный. Стучал мужик минут 10, но огонь добыл, и две бабы на костре очень быстро сварили эти самые щи. Варили в большом глиняном горшке, который ставился в горящие уже угли, поэтому быстренько уложилось где-то часа в полтора. Да, щи оказались кисленькие, но в них кроме крапивы и воды ничего и не было. Зато крапивы было много, так что ощущение наполненности желудка появилось, и минут 15 там и оставалось. Репу мужики не дадут, даже и пытаться отнять ее не стоит. В лесу до грибов еще месяца 2. Свиньин сказал, что нынче как раз 1 мая. Как я сообразил, все же по старому стилю, а стало быть уже 12-е, но всяко до грибов я успею с голоду околеть. Хотя да, крапивы вокруг, хотя и высотой сантиметров 5-10, много. Интересно, этот Александр Григорьевич-то хоть немножко думал, когда меня сюда на голодную смерть отправлял. Оказалось, что думал. Думал, что уж мужики-то себя всяко до урожая прокормит. Ага, крапивой. А я, в качестве кузнеца, обеспечу им и урожай знатный. Знать бы только как, и ведь я знаю как. Пока я размышлял о тягостях грядущего существования, бабы как-то привели в порядок избу, натаскали дров из лесу, точнее, хворосту всякого, печь в доме затопили, и в процессе вытащили проветриться спрятанный в доме кузнечный инструмент, то есть проветриваться не инструмент вытащили, а сундук, в котором инструмент лежал, и я с интересом его изучил. В целом на то, что я видел, и даже использовал, в кузнице у Витьки, инструмент походил мало, разве что молоток и кувалда были похожи на молоток и на кувалду, но двое клещей я все же распознал, и догадался, что вот эта железяка скорее всего является современной версией зубила, а другая – нынешний пробойник. Ну а камень с гладким углублением камнем и будет, причем наверное точильным. В углу кузницы я нашел немаленькую кучу угля, а в здоровенной куче, огороженной забором из жердей, было сложено скорее всего руда, по крайней мере по цвету, ржавчина ржавчиной, и теоретически я даже знал, как из нее получить железо, знал, но оказалось, что пока это знание лишнее. Обойдя несколько раз сарай, в котором кузница размещалась, я обратил внимание, что внутри он несколько меньше, чем снаружи. После тщательного исследования задней стены этого сколоченного из какого-то горбыля строения, я обнаружил, что за задней, внутренней, стенкой замаскирована крошечная, на полметра шириной, кладовка, в которой был спрятан вход в обширный подвал, забитый разнообразным оружием. Кроме почти полусотни ружей и кучи сломанных сабель, там даже три пушки имелись. Все ружья, правда, тоже были поломаны, причем до состояния, исключающего малейшую возможность ремонта, а пушки, не очень большие, калибром примерно 3 дюйма, оказались заклепанными. Зато они были явно медными, ну, или бронзовыми, мне без разницы, стрелять из них я всяко не собирался. То есть металла было много, и мне младший из мужиков по имени Авдей рассказал, откуда он тут вообще появился. Да барин наш в войну провиант в войска возил, а взамен железо это и привозил. Пушки-то его кузнецы у француза как наскочут, так и заклепают, а потом деру. Француз погорюет, да пушку-то и бросит, она ему более без надобности, а мужики ее подберут и в свиньи натащут. Вот только их в тот раз французы поубивали, и барин велел все павловскому кузнецу отправить. Как раз незадолго до пожара, а в пожаре Гаврила и сам сгорел. Только вот никто не знал, куда он все железо-то попрятал. Гаврила, царство ему небесное, попрятал, а я нашел. Вот только что с этим железом делать. Надо бы на полезные вещи перековать, но тут, в кузнице, от мехов осталась лишь рама деревянная. Вся кожа, которую мыши не сгрызли, истлела. А без мехов хрен чего скуешь, пожаловался я вслух на горькую судьбинушку. И оказалось, правильно сделал. Мужики мои стенания услышали и предложили посильную помощь. То есть они предложили временно разрешить им побраконьерить на территории поместья, и в результате призрак голода уже к вечеру рассеялся. Мужики какими-то силками поймали в тот же день двух зайцев, не очень упитанных, но все же вполне съедобных. А так как в подвале кузнеца Гаврилы кроме всякого железа нашлась еще и здоровенная, пуда на два, глыба соли, жизнь заиграла новыми красками. Зачем кузнецу понадобилась соль и откуда он ее вообще взял при нынешних ценах, мне подсказал небольшой кошель, полный разными побрякушками из желтого металла. Судя по надписи на кошеле, он тоже был трофейный, но металл внутри в основном был все же низкопробный, а с солью было несложно догнать желтый металл до исключительно червонного цвета. Такого, что было не стыдно запихнуть кусок этого металла между двух штампов, тщательно упакованных в промасленную тряпицу. Не иначе, этот Гаврила не только с железом работал, но на кого, на Павлова, свинина или на себя лично, впрочем, мне это было вообще до лампочки. Главное, было чего пожрать и при этом от жратвы не тошнило. А когда организм чувствует приятную сытость, то в голове появляются правильные мысли. Я поинтересовался у Авдея и Акима, не знают ли они, где находится одно несколько необычное дерево, уточнив по поводу базовых характеристик этой необычности. Авдей только кивнул, да, мол, знаю, а Аким позвал Матрёну. Матрёна, ты от Седова дорогу до Татаркинауда знаешь? От Седова не знаю, но знаю, как от ближнего поворота туда пройти. Тут недалече, верст 5 будет. Тогда завтра с утра барина туда и отведешь, и обратно приведешь, а мы, барин, тогда уже еще зайцев наловим или, дай бог, свинку даже, и меха тебе спроварим. Не сразу спроварим, а другим днем. Матрёна оказалась даром что девкой мелкой, однако по лесу ломилась как лось, или, точнее, как молодая лосиха. По моим прикидкам пробежали мы за 2 часа не 5 верст, а все 10, причем большей частью не по тропинкам, а по лесу. И за эти 2 часа я узнал много нового и интересного, о том числе и про удивительное дерево. История его появления, в переводе на человеческий язык, была простой. Лет много назад завелся в окрестностях злый день писюкатый по кличке Татарка. Мужики его в конце концов отловили и орудия разбоя лишили, как раз на том самом месте лишили. Ну а через несколько лет выросло там это чудное дерево, напоминающее всем о неотвратимости возмездия за подобные преступления. Интересным было и то, что мужики о местонахождении диковинки в общем-то не знали, а вот девки знали все поголовно. Потому как если первой кровью оросить дерево, то дети будут рождаться потом здоровыми и сама баба не помрет при родах. Хорошие тут суеверия, правда по мне, так в эту ветлу или молния удачно так ударила, или пожар лесной ее вычурно так пожег, а скорее всего все же местные мальчишки столь незатейливо развлеклись в плане деревянного зодчества, однако и от суеверий польза есть. Сумку свою я почти сразу нашел, а затем почти 4 часа тащил ее домой, то есть в сгоревшую Павловку. Другого-то дома у меня здесь не было, хотя все же первым делом стало то, что сначала я там же, у забавного дерева, и побрился. Бритва у меня была на аккумуляторах, которые разрядиться не успели, да и теперь долго не успеют. Ее можно было и от фонарика с динамкой заряжать, а фонарик мне Витька этот девайс подарил, он его из Китая привез. Причем не в магазине купил, а там с какой-то выставки хайтековской волок. По его словам, китайцы такие фонарики для своей армии делали, причем строго для спецназа. Так что от фонарика можно было и бритву заряжать, и телефон, и ноутбук, и вообще что угодно. У него переключатель был, так что он почти любое выходное напряжение выдавал, для разных аккумуляторов годное. На Али такие фонарики тоже продавались недорого, но у тех был выход только на УСП. А у армейского было преимущество в виде впятеро более емкой собственной батарейки и регулируемым выходом, позволяющим подзаряжать что угодно. В сумке у меня было вообще очень много всякого очень полезного. Небольшой набор резцов, фрез и свирел для тульского умельца, на турбинном дерьма не держали, опять же кулек с семечками. Еще там был набор для выживания в зомби-апокалипсисе, его мне подарил на прошедший день рождения Витькин отец, Василий Юрьевич. Покупной набор. Именно так и именующийся, с кучей полезных инструментов. Очень мне в нынешней ситуации нужных, взять хотя бы 8-кратный бинокль. Хотя и микротопорик, и складная мини-лопатка с микрокиркой все же лишними точно не будут. Жалко лишь, что банка с тушенкой из медвежатины была только одна. Еще в рюкзачке был пакет с картошкой. Его мне Витькина мать сунула, чтобы сыночек всякую химию не жрал. Небольшой пакет, Витьке на пару дней бы хватило, но я-то картошку вовсе не жрать собрался, как и пару морковок, которые она же в пакетик с картохой пихнула. Да и семки лузгать вроде как не время еще, тем более что давешний дедок говорил, что семки не жареные, к тому же выращенные самим пустовойтом. Кто был этот выращиватель посолнухов, я и понятия не имел, но очевидно же, что семки эти не грызть, а сеять надо. Вот только где их сеять, было совершенно непонятно. Полей в поместье не осталось, а те, что были тут раньше, заросли мелкими деревцами чуть больше, чем полностью. И я впервые понял, что сам термин «чуть больше, чем полностью» абсолютно корректный, ведь деревьями покрылись не только поля, но и тропинки между ними. Хотя в любом случае у меня, и у мужиков, даже сохи какой-нибудь не было. Зато на следующий день появились меха, и название этого немудреного инструмента стало понятно. Меха мужики обтянули кое-как выделанными заячьими шкурами, причем мехом наружу. Подозреваю, что очень скоро эти меха начнут, мягко говоря, пованивать. Шкуры были обильно пропитаны топленым заячьим же жиром, но в любом случае скоро не значит завтра, так что есть еще время поразвлечься с железом и обеспечить себя оружием для борьбы с коварной природой. А арсенал я уже для себя мысленно обрисовал, так что осталось лишь начать и закончить. Причем второй пункт, судя по всему, маячил где-то на горизонте, который, как всем известно, как к нему не стремить, так на горизонте и остается. Завязка, в которой герой, осознав глубину ситуации, приступает к изобретению командирского патрона и промежуточной башенки, к решению первоочередных задач по вылезанию из нее. Хорошо, что французы оружие делали из приличной стали. По крайней мере, лопаты из них получились неплохие, хотя мужики, увидев, что я делаю стальную лопату, были удивлены более чем сильно. За 2 дня у меня получилось отковать 2 таких лопаты, которыми 2 наиболее крепкие на вид бабы вскопали участок примерно сотку под картошку. Потом я отковал уже 3 топора, которыми уже 3 бабы начали расчищать кусок будущего поля. Мужики к земляным работам не привлекались. В свободное от ловли зайцев время они качали меха в кузнице или таскали из лесу дрова, которые уже девки пережигали на уголь. Бабы на переноску дров не годились, им под силу было лишь хворост таскать, а мужики здоровенные бревна ворочили. Уголь-то из хвороста не получается приличный. Мне угля нужно было очень много, и меха нужно было качать с рассвета и до заката, потому что я 3 дня занимался изготовлением небольшого, но вполне себе оборотного плуга. Небольшого, потому что отданная мне Александром Григорьевичем лошадкой такой с трудом бы по полю тащила. Да и тот, что у меня получился, она тоже волочила по полю без особого энтузиазма, но совместными усилиями, лошадки с тремя бабами, плуг по полю шел и землю переворачивал. И плуг таскали все же бабы, а мужики, строго по очереди, за плугом ходили. Оказалось, что эта работенка куда как тяжелее, чем таскание девайса по земле. Где-то за неделю вышло вспахать примерно гектар, и тут уже лично я и обе специально обученные девки под непрерывным моим присмотром, чтобы в рот не тянули что не положено, аккуратно посадили в землю семечки. Поле вышло засеять далеко не полностью, но Матрена сбегала в Свиньино и вернулась с довольно большой котомкой, набитой пшеницей. На мой вопрос она сначала смущенно промолчала, но когда я вопрос повторил, все же соизволила ответить. «Да я знаю, как в амбар через стреху залезть, а барин всяко не хватится. Я же из каждого ларя по горсточке невеликой только взяла. Ладно, не буду расстраивать соседа, а мне лишняя пшеничка точно не повредит. Да мне вообще ничего из вкусного не повредит». Я порадовался из-за своей давней привычки всякий мусор не выбрасывать в окно, а тащить домой и уже там в помойку отправлять. Проверив бумажку из-под Светкиного бутерброда, я там нашел несколько помидорных семян. Светка всегда старалась в любой бутер помидоров напихать, потому что у нее на даче они росли в количествах невероятных. А когда помидорина вырастает в полкило весом, то ломоть такой помидорины обязательно из бутера выскользнет, и мне с этим повезло. В этом году, если я не ошибаюсь, Светка насажала каких-то фламинго, очень урожайных, по крайней мере в бутер помидорины она напихала в 3 слоя, и, похоже, быстрорастущих. У меня семена на третий день проклюнулись, а цветы на кустах появились меньше, чем через месяц. Я, конечно, особо о грунте под помидоры позаботился. Сам лично на тасках из лесу перегноя, всех баб и мужиков ежедневно гонял в лес собирать заячьи и лосиные какашки. Не сразу, а только когда Авдей, радуясь новенькому и довольно неплохому топору, изготовил пару даже не бочек, а кадок каких-то. Да, нахватался я знаний от Витькиной матери. Какахи свежие пользы растениям не приносит, но если их с водой перемешать и дать неделю постоять побродить, в общем, в сытое будущее я смотрел уже довольно уверенно. А вот проблема пропитания не в светлом будущем, а в суровом настоящем меня волновать перестала. Одна из баб, Наталья, никакими делами по устройству светлого будущего не занималась, а тупо готовила жрачку на всю компанию, причем довольно сытную, а иногда и вкусную, относительно вкусную. После появления в хозяйстве складной лопатки она половину времени проводила где-то в лесах и полях, копая разные, но вполне съедобные корешки, а вторую половину времени делала из них какую-то еду, которой, как ни удивительно это было, на всех хватало. Не то чтобы от пуза, но чувство голода посещало меня теперь довольно редко. Честно говоря, меня удивила способность нынешних крестьян к самоорганизации. Мужики и бабы безо всякого с моей стороны давления как-то поделили обозначенные мною работы, и каждый делал именно то, что мог делать лучше или быстрее прочих. Вот эта Наталья умела лучше всех находить в лесу корешки, и находила. Мне чуть позже Матрена сказала, что насчет корешков Наталья в деревне считалась одной из лучших и уж точно была лучшей из переехавших в Павловку. Правда, я-то думал, что бабе лет сильно за 30, а оказалось, всего 22, и она уже успела 3 детей родить, но ни один не выжил, и раздосадованный Свиньин ее мужа отправил в рекруты, вероятно надеясь, что без мужа она более здоровых детей родит, что ли. Хотя эта мысль и показалась мне бредовой, но другая девка, Алена, сказала как-то мимоходом, что это вовсе не бред. Правда, обычно у таких баб мужей в рекруты отдавали, когда баба уже на сносях была, а хозяева искренне считали, что если бабе не придется мужа кормить, то она сама лучше питаться будет и дитё у нее выживет. Наверное, был в этом какой-то смысл, но был он какой-то в общем, непонятный человеку из грядущего совершенно. Однако самоорганизация, самоорганизацией, но поначалу мою идею с поиском в лесу звериных каках народ оценил крайне низко. Впрочем, когда на помидорах появились первые завязи, мужики и бабы ворчать по поводу моих экспериментов с экскрементами перестали, причем не из-за помидоров, которых они раньше вообще не видели. Именно тогда на горохе выросли первые стручки. Пару горстей гороха мне тоже Витькина мать подсунула в сумку супчику сварить, а гороховый суп мы с ним очень любили. Причем больше всего любили именно из только что собранного гороха, но оказалось, что и такой, если его все же достаточно зрелым собирать, очень неплохо прорастает. Насколько я понял, в нынешние времена горох был и ростом, и размером, и урожайностью заметно мельче сортового гороха 21 века, так что то, что выросло на обильно поливаемой навозной жижей грядке, храна аборигенов повергла в восторг, и объемы доставляемого ими лесного дерьма выросли буквально в разы. Ну мне-то что, ту же пшеничку унавозить тоже не вредно. Когда виды на будущие урожаи окончательно сформировались, я занялся исследованием останков погоревшей деревни. Надежды найти там что-то не сгоревшее совершенно не оправдались. Похоже, у крестьян просто не водилось в хозяйстве гвоздей или чего-то другого, что нельзя было погорельцам собрать и утащить с собой. Но меня вдохновил тот факт, что бывший помещичий дом, стоящий слегка на отшибе, но от пожара все же не спасшийся, был выстроен на каменном фундаменте. Подвалы, конечно, были засыпаны обгоревшими палками и прочим мусором, но сам фундамент особо не пострадал, что навевало радужные мечты. А еще мечты навевало то, что мужики с моего разрешения слегка проредили окрестные леса и успели выстроить две избушки, совсем уж хреновых, даже если сравнивать с тем убожеством, которое стояло в Свинино. Но мужики объяснили, что просто хорошие бревна летом из лесу не притащить, так что они их уже нарубили, но притащат по снегу в санях, а нормальные избы следующим летом уже поставят, а в этих лишь одну зиму перезимуют, что проблем не создаст. Кроме бревен лесорубы нарубили еще и кучу других палок, тех же веток со срубленных деревьев, которыми можно всю зиму хоть пять таких изб топить. Ну, как хотят, я же изготовил из обломанного у рукоятки французского палаша неплохую пилу-ножовку, мужики напилили немножко досок, из которых сколотил, железными, собственноручно скованными гвоздями, короба. Этим я начал заниматься после того, как поинтересовался, причем случайно, у мужиков, откуда Гаврила руду к кузне приволок. Вестимо откуда, у него тут дудок с дюжину нарыто было. Я еще мальцом был, помогал ему дудки рыть, вон та, Аким показал пальцем на какую-то кучу земли, едва видневшуюся за деревьями, зело богатая была, там руды этой аршина на два было. Осмотр кучи показал, что среди земли довольно много каких-то камней, по виду напоминавших известняк. Так это извести есть, уточнил уже Авдей. Тут где ни копни, через сажень другую такого камня завались. Только камень тот плохой, мелкий очень. Мелкий не мелкий, а обжечь такой даже проще будет, ведь его дробить специально не требуется. Так что мужики снова начали рыть землю, пилить доски, из которых сколотили ящик, в котором известь гасилась, а я, пользуясь этой известью, начал на расчищенном фундаменте возводить барские хоромы. За особой красотой не гнался, мне бы зиму в них пересидеть, а землебитные стены довольно теплые, и домик землебитный зимой теплым будет, особенно если в нем печку поставить. Но вот насчет печки у меня поначалу были некоторые сомнения, потому что знакомых по фильмам печей на пепелищах я не увидел. Но мужики быстро объяснили, что кирпич с печей давно уже разобрали и перетащили в Свинино, но это не страшно, потому что они еще кирпича наделают. Глины-то вокруг полно. Дом у меня получился замечательным. Две довольно больших комнаты, примерно на треть фундамента старого дома окна, без стекол, но с двойными ставнями, дверь с тамбуром. Еще с мужиками я все же сделал какое-то подобие крыши над фундаментом, так что в подвале появилось приличное место для хранения собранного урожая. Хороший мужик этот пустовойт, из пары стаканов его семечек получилось 25 больших ведер урожая. Если считать все народонаселение Павловки, то не очень-то и дофига, но за лето бабы грибов насушили немерено. Опять же репу какую-то они сами посеяли, а уж сколько выросло тыкв. Не сказать, что тыквы я любил, но с голодухи и не такое сожрешь. Так что по всему выходило, что зимой мне будет сытно и относительно комфортно, но с комфортом все же не сложилось, особенно с духовным. Аким попросил меня папа пригласить, чтобы обвенчать его с бабой по имени Марфа. Так как у меня знакомых попов не водилось, я отправил его с этим вопросом к соседу, и спустя где-то неделю тот сам приехал вместе с искомым служителем культа. И я случайно услышал, что он попику говорил: «Кузнец у меня неплохой, только малость на голову скорбный. Мнит себя барином, хорошо еще что осем никто, кроме приставленных к нему крестьян, и не знает. Мне же блажь его не мешает, работу делает, и довольно, а мужики им велено его так барином и величать, дабы он работать продолжал. Вот эта птичка обломинга и чирикнула. Хотя ведь у меня бумага есть, то есть она у отставного поручика в доме и осталась на сохранении. Ну да, время от времени я мелкую кузнечную работу и для мужиков из свиньи наделал, но ведь исключительно по доброте душевной, а сосед, гад такой, меня уже в свои крепостные записал. И ведь я с этим и поделать ничего не могу, ну, почти, наверное, все же что-то, да могу, вот только что, завязка. Вторая, и это не баг, а фича. Завязок должно быть минимум две. У энциклопедии русской жизни Онегина завязки две. Знакомство с Ленским и знакомство с Татьяной. У Шапки тоже две завязки, потому что одной маловато будет. А чем мы хуже, если не Пушкина, то хотя бы Шапки. Так что завязывать будем уже всерьез. Долгими октябрьскими вечерами я сидел в избушке кузнеца и размышлял над своей горькою судьбинушкою. В избушке сидел, потому что выяснилось, что построенные мною хоромы не так хороши, как мне представлялось. Печка грела хреново, то есть сама по себе, хорошо, но на две больших комнаты ее явно не хватало, да и сиденье в темноте раздражает. Стекол-то в окнах не было, и, чтобы не околеть от холода, приходилось окна держать закрытыми. В смысле, двойные ставни закрытыми держать, но через них все равно почему-то изрядно дуло. Однако бабы дважды в день все равно в хоромах топили, ведь нельзя допустить, чтобы подвал замерз. Там хранилась ценнейшая картошка, которую на еду я тратить пока не стал, и разный другой продукт. С голоду зимой я умереть уже не боялся, хотя полученные после расчетов суточные рационы и вызывали некоторое уныние. Они совсем бы уж уныло выглядели, но в самом конце октября, когда ночью температура падала ниже нуля, что доказывал ледок на лужах, Авдей умудрился в лесу завалить целого лося, ну не то чтобы очень огромного, все же скорее лосенка, однако достаточно большого для того, чтобы к суточному рациону на зимний стойловый период добавить мяско примерно так по килограмму. На всех по килограмму в день, не на одного, но и это уже сильно радовало. Еще меня радовало то, что бабы решили, хотя и очень своеобразно, обо мне позаботиться. В плане выживания в студеную зимнюю пору, еще осенью старшая из баб, Фекла, робко поинтересовалась, а не могу ли я бабам иголку отковать швейную. Феклу мне Александр Григорьевич отдал, потому что как раз зимой ее единственного сына он оженил и осталась баба одинокой бабылкой, то есть пользы от нее мало, хотя и подушный налог за нее платить не требовалось, но требовалось кормить, а раз сын ее уже кормить не мог. Честно говоря, я думал, что Фекле уже сильно лет за 40, а оказалось всего 28. В общем, из пружин замков французских ружей я иголок наковал больше двух десятков, а бабы часть, причем большую, ловко поменяли где-то в соседних деревнях на материю, то есть на полотно, сотканное тамошними бабами из матерки, а к зиме сшили мне зимнюю одежку, не тулуп, а что-то вроде пуховика или длинной телогрейки, набитой пухом из рогоза. Правда, воротник меховой они пришили, еще и меховой капюшон и обшлага, из заячьих шкур, так что пальтишко не самым мужицким по фасону вышло, и теплым, хотя и тяжелым, очень тяжелым, но теплым. Так что и с одежкой на зиму мне повезло, что очень меня радовало. Не радовало то, что из посуды на всю кодлу так и оставался единственный горшок объемом литра на 4. Ну я и постарался, набрал глины, добавил песочку процентов 10, читал я в юности о таком рецепте, даже сколотил некое подобие гончарного круга, и налепил разных мисок, кружек и крынок. Причем даже не забыл все это творчество тщательно выгладить щепочками, чтобы посуда получилась лощеной. Аккуратно все высушил, выкопал правильную ямку, слепленное в нее вперемешку с углем сложил, то есть все по правилам сделал, и даже трубку глиняную в ямку провел, чтобы воздух в нее мехами качать для повышения температуры, а потом свою керамическую печку запалил и стал ждать положительного результата. Самым трудным в деле производства керамической посуды было ожидание того момента, когда печка остынет, потому что эта зараза остывала почти неделю, но зато потом все стало просто. Всю полопавшуюся в печке посуду я просто выкинул, а ту, что осталась невредимой, постарался отмыть от налипшей золы и копоти, а оставшуюся после этих процедур японистую керамическую ложку я потом использовал для поедания того, что бабы сготовят. Алена, увидев столь скромные результаты моих трудов, поинтересовалась, а что, собственно, я хотел получить, и, выслушав ответ, глубоко вздохнула, как обычно вздыхала Витькина мать, Вера Сергеевна, когда тот жаловался ей на какие-то проблемы на работе. Наверное, у всех женщин такие вздохи заложены в генетическом коде. А дня через четыре притащила с десяток разнообразных мисок и еще один варочный горшок. «Интересно, когда ты все это сделать-то успела?» – удивился я. «Да и миски у тебя вышли такие ровные». «Ага, дед Михей всегда ровные делает. Ты ему давеча топор сделал, да серп новый отдал, вот он и отдарился. Все равно он мисок много для зимнего торга лепит, а немного тут за один серп и топор», – засомневался я. «За твой топор, барин, этого еще и мало. Он к Рождеству еще и 10 кружек сделать должен». «Почему 10?» – удивился я. «Потому что ежели ты, барин, одну разобьешь ненароком или осерчав, то ждать не надо будет, пока он новую сделает. Ты-то, барин, мирный, поэтому я одну впрок велела сделать, а вот Александр Григорьевич, как осерчает, в раз по 5 кружек об стену бьет. Но то с пьяну, а ты, я гляжу, вино не жалуешь». Последнее было чистой правдой. Чтобы вино жаловать, его иметь надо, а тут даже плодово-ягодную бормотуху сделать ни в чем. Оно, может, и к лучшему, а то бы с расстройства спился. Но раз спиваться было нечем, я принялся за перевод 2 старинных книжек, которые мне Витька сунул для передачи тульскому мастеру. То есть все же это были ксерокопии, оригиналы были старинными. И были эти оригиналы на сумрачном тевтонском. С языком немецким у меня было примерно никак, так что работа по переводу выглядела несколько нетрадиционно. Сначала 2 часа верчения ручки китайского фонарика с динамкой, потом, когда пауэрбанк от фонарика достаточно зарядится, очередная страница книжки снималась на телефон и запускалась программа перевода. Хорошая программа, она прекрасно переводила на русский ресторанные меню и ценники в магазинах, поэтому то, что она выдавала в качестве перевода, подлежало дополнительному осмысливанию, результат которого прямо на чистом обороте листа и записывался. При свете исходного китайского светоча, который мог довольно ярко освещать мое скромное жилище часа 2 после того, как ручка динамки переставала крутиться, или налобного фонаря из зомби-набора, который еще час мог освещать мою скорбную обитель. Ручку, понятное дело, крутил не я, все равно бабам зимой делать почти нечего, так пусть погреются физическими упражнениями, а заодно и печку протопит, еды какой-никакой сготовит, пока я героически борюсь с тевтонскими наречиями. Понятно, что в силу столь сложного процесса у меня в день переводилось хорошо, если 2 странички исходных документов. Но мне и спешить особо некуда было, до самой весны было некуда, а потом времени стало вообще ни на что не хватать. Под подсолнухи удалось распахать примерно 2 гектара поля, под картошку аж 12 соток вскопали, я специально измерил, еще столько же под тыквы. Меня несколько удивило то, что под репу бабы вскопали лишь 2 небольших грядки, а под лен, которым в прошлом году они засеяли чуть больше сотки, бабы еще 20 соток подготовили. А вообще огород они устроили очень большой и довольно разнообразный. За семенами они то в свиньино бегали, ножками, лошадку по кличке Милка берегли, то вообще в какую-то деревню верст за 10 сходили за репчатым луком. Специально для меня, объяснив, что бари какую-то серую капусту не едят, притащили откуда-то семена капусты белокочанной, а по моему отдельному распоряжению подготовили здоровенную грядку под морковь. Вообще морковка – страшное растение, если бы не вредители и пожиратели ее, вроде тех же людей, то она за пару лет покрыла бы всю землю в 3 слоя. Со скуки я подсчитал, сколько получилось семечек с 2 морковин и, не поверив, пересчитал еще раз. Выходило, что с очень одинокой морковки получается около 50 тысяч семян. Ну а с 2, если взойдет хотя бы процентов 80 этих семян, то еще через год новых семян получится ну очень много, если я арифметику не забыл, то 4 миллиарда, а еще через лет 5, название таким числам люди еще не придумали.